И когда наступила некая ночь из ночей, Ганим спал вместе с нею, и оба были опьянены. Он протянул руку к ее телу и погладил его, а затем он провел рукой по ее животу и спустился до пупка, и тогда она пробудилась и села прямо, и осмотрела свои одежды, и, увидев, что они завязаны, снова заснула. И Ганим погладил ее рукой и спустился к ее шальварам и перевязи и потянул ее. И тогда девушка проснулась и села прямо, и Ганим сел рядом с ней. И она спросила его: «Чего это ты хочешь?» «Я хочу с тобой поспать, и чтобы мы насладились», — отвечал Ганим. И она сказала ему: «Теперь я объясню тебе мое дело, чтобы ты знал мой сан, и тебе открылась моя тайна, и стали явными мои оправдания». «Хорошо», — отвечал Ганим. И тогда она разорвала подол своей рубашки и, протянув руку к перевязи, стягивавшей ее одежду, сказала ему: «О, господин, прочитай, что написано по краям этой перевязи». И Ганим взял перевязь в руки и взглянул на нее, и увидел, что на ней вышито золотом: «Я твоя, а ты мой, о потомок дяди пророка». И, прочтя это, он опустил руку и сказал девушке: «Открой мне твое дело». И она отвечала: «Хорошо. Знай, что я наложница повелителя правоверных, и мое имя Кут-аль-Кулуб. Повелитель правоверных воспитал меня в своем дворце, и я выросла, и халиф увидал мои качества и красоту и прелесть, которую даровал мне Господь, и полюбил меня сильной любовью. И он взял меня и поселил в отдельном помещении, и назначил 10 невольниц прислуживать мне, и подарил мне эти украшения, которые ты видишь на мне. И в один из дней халиф отправился в какую-то страну, и Сид-Зубейда пришла к одной из невольниц, служивших мне, и сказала: «До тебя есть нужда». «А какая, о госпожа?» — спросила служанка. И Сид-Зубейда сказала: «Когда твоя госпожа Кут-аль-Кулуб заснет, положи этот кусок банджа ей в ноздри или в питье, и тебе будет от меня достаточно денег». И невольница отвечала ей с любовью и охотой, и взяла от нее бандж, радуясь обещанным деньгам. Она была сначала невольницей Сид-Зубейды, а затем пришла ко мне и положила бандж в мое питье. И когда настала ночь, я выпила его, и как только бандж утвердился во мне, я упала на землю, и моя голова оказалась у моих ног, и я не успела опомниться, как уже оказалась в другом мире. А Сид-Зубейда, когда удалась ей хитрость, положила меня в этот сундук и, тайно призвав негров, подкупила их так же, как и привратников, и отослала негров со мною в ту ночь, когда ты спал на пальме. И они сделали со мной то, что ты видел, и мое спасение пришло от тебя. Ты принес меня в это место и оказал мне крайнюю милость. Вот моя повесть и мой рассказ». И я не знаю, что произошло с халифом в мое отсутствие. Знай же мой сан и не объявляй о моем деле. И когда Ганим ибн Аюб услышал слова Кут-аль-Кулуб и убедился, что она наложница повелителя правоверных, он отодвинулся от нее, и его охватило почтение к сану халифа. И он сидел один, упрекая себя и раздумывая о своем деле, и призывая свое сердце к терпению. И он пребывал в растерянности, влюбленный в ту, до кого ему не было доступа, и плакал от сильной страсти, сетуя на пристрастие судьбы и ее враждебность. Да будет превознесен тот, кто занял сердце мыслью о любви и любимой. И он произнес: «Помни, влюбленных всегда за любимых бронят, ибо безумием всякий влюбленный объят. Как-то спросили меня: страсть на вкус какова?» Я отвечал: «Это сладость, таящая яд». И тогда Кут-аль-Кулуб поднялась к нему и обняла его, и поцеловала, и любовь к нему овладела ее сердцем, и она открыла ему свою тайну, какова ее любовь к нему, и обвела руками шею Ганима и целовала его, но он защищался от нее, боясь халифа.